не на спирте. Одна часть измельченного корня чимерицы на 120 частей водки. Настаивают в течение 2 недель. Мазь. Одна часть настойки или сгущенного отвара на 4 части вазелина. Номер 207. Череда трехраздельная. Это семейство сложноцветных. С лечебной целью использует траву растения. Растет одиночно или группами по берегам рек, ручьев, на лугах, при канавах и болотах и как сорняк на огороде. Это однолетнее растение. Стебель у нее сильно ветвистый, высотой до метра, с редкими волосками, часто красноватый, особенно в местах ветвления. Ветви супротивные. Листья глубоко трехраздельные. Цветки мелкие. Собраны некрупные одиночные корзинки, сидящие на концах стебля и ветвей, трубчатые, желтого цвета. Каждая корзинка окружена двурядной колокольчатой оберткой. Семянки мелкие, с 2 зазубренными остями, которыми они цепляются за одежду человека и за шерсть животных. Отсюда народное название. Собачьи репьяхи, причепа. Цветет с июля по сентябрь. Собирают траву во время цветения. Растение очень популярно в народной лечебной практике, благодаря своему противозолотушному свойству. Препараты из него употребляют внутрь и наружно, купание в отваре. Некоторые врачи считают это растение легким мочегонным и потогонным средством. Кроме того, препараты из череды применяют при кожных проявлениях эксудативного диатеза, при подагре, рахите, ревматическом поражении суставов, артритах. Способы применения для внутреннего употребления. Траву череды заваривают чаще всего как чай и пьют без дозировки. Для наружного применения 50 или 100 грамм на ведро воды. Отвар 4 столовые ложки травы на 5 стаканов кипятку. Настаивают целую ночь. Употребляют по полстакана 3-4 раза в день. Номер 208. Черемуха обыкновенная. Семейство розовоцветных. С лечебной целью используют ее ягоды, цветки и кору. Это дерево, известное своими обильными пахучими цветками. В народной медицине черемуху применяют при поносах. Из настоя цветков черемухи делают примочки при воспалении слизистой оболочки глаз. Следует помнить, что цветки, листья, кора черемухи содержат глюкозид амигдалин, при распаде которого выделяется сильно ядовитое для человека вещество – синильная кислота. Способы применения. Отвар ягод. 15,0 на 200,0. По 2 столовых ложки 3-4 раза в день. Настой цветков. Примочка для глаз. 1 чайная ложка на стакан холодной кипяченой воды. Настаивают в течение 8 часов. Смесь препаратов для желудка. 3 части ягод черемухи и 2 части ягод черники. Все это дробят и смешивают. 1 столовую ложку смеси заваривают в 1 стакане кипятку. Употребляют по 2 столовых ложки 3-4 раза в день. Номер 209. Черника. Это семейство брусничных. С лечебной целью используют ягоды и листья. Это небольшой кустарничек высотой до 40 см. стебель ее покрыт зеленоватым.